Сайт «Экстремальное чтиво» представляет. Фестиваль обжорства. Майк Дьюк. Первый снег. У нас снова зимняя спячка и фестиваль обжорства. Объедаемся, а потом спим. Вместе в потайных пещерах. Я помогаю матушке с приготовлениями. Мужчины заряжают мушкеты и точат клинки для охоты. Запрягают крытую повозку в Клидисдаль. Толстые деревянные балки с глубокими бортами, рассчитанные на тяжелые грузы. Около 50 человеческих трупов. Если будет много детей, то и больше. Что всегда приятно. У них самое нежное мясо. Холод не дает мясу испортиться по дороге домой. Когда они прибывают, начинаются мои обязанности. Я лучший свежеватель. Так говорит моя матушка. Перевел Квицан Андреев. Озвучил экстремальный где-то.